И вот сейчас, стоя в секторе для прыжков, в шерстяном тренировочном костюме, перед третьей попыткой, я вместо того, чтобы сосредоточиться, ловлю себя на том, что все это необыкновенное в тот вечер должно было произойти без моего активного участия. Так мне во всяком случае хотелось. И вот когда я увидел Сухарика, я понял, что ничего не произойдет. Я ее потерял. Причем потерял постепенно. И начал терять с того дня, как узнал от Носа о ее походе на хоккей с павлином. И каждый день я ее понемножку терял, оставляя себе отходную надежду, что еще не все потеряно. И не подходил, и не говорил, и злился, и накалялся от всех разговоров, и терял ее, терял, терял. И вот на вечере убедился, что окончательно потерял. И я решил, что уйду домой назло всем и назло себе. Я вошел в зал, по стенке подошел к сцене, на которой играл джаз, и оттуда стал пробираться к выходу, лавируя между танцующими и поминутно извиняясь. Всем своим видом я давал понять, что мне неинтересно и что я ухожу. Я хотел, чтобы на меня обращали внимание, спрашивали, почему я вдруг решил уйти, но этого не произошло, и я вскоре оказался на лестничной клетке. Я медлил и не уходил. Не хотелось уходить незамеченным. Хотелось, чтобы меня уговаривали остаться. Хотелось отказываться. Короче, хотелось придать моему уходу трагическую окраску. Но, видимо, никому до меня не было дела. Потом я услышал, как кто-то спускается по лестнице со второго этажа. Я поднял голову и увидел Павлина и Кухарева. «Ты чего это здесь стоишь?» — сказал Павлин. Вот так всегда. Меньше всего я хотел быть замеченным ими и все-таки попался. «Ничего», — ответил я, — «просто собираюсь уходить. Надоело». «Это верно». Павлин и Кухарев спустились ко мне. «Скукота! Но ты подожди, сейчас развеселимся». «Скажем кузнечку, а, Ухарь?» «Давай», — безразлично сказал Кухарев, — «только чтобы не трепался». «Нет, кузнечик не трепливый. Пошли наверх, а? У нас там кое-что есть». Павлин обнял меня за плечи, и я почувствовал, что от него попахивает вином. И вдруг мною овладело какое-то отчаянное чувство. Это была какая-то смесь злости, бессилия и желания делать все наоборот. «Пошли!» — крикнул я. «Только быстрее!» Мы прошли по четвертому этажу и оказались в каком-то классе. «Свет не зажигай!» — тихо сказал Кухарев, чтоб шухера не было. Павлин нырнул под последнюю парту и вытащил оттуда две бутылки. «Три семерки и пиво», — сказал он. «Было две, но одну мы уже прикончили». Одну бутылку Павлин открыл, протолкнув пробку гвоздем, а пиво Кухарев открыло подоконник. Павлин протянул мне портвейн. «Глотай, кузнечик!» Я стал сосать из горлышка и высосал примерно треть бутылки. «Запей пивком!» — протянул мне Кухарев пиво. После сладкого портвейна было очень противно глотать горькое пиво, но я все же сделал несколько глотков. «Молодчик!» — сказал Павлин. Потом они допили остальное. Минут через пять мне стукнуло в голову. «А ты с ней вроде тоже ходил?» — спросил Павлин, и я сразу понял, с кем. «Да самую малость!» — сказал я, и понял, что в этот момент совершаю предательство по отношению к ней. Но тут же решил, что она больше виновата. И обозлился на нее с новой силой. «Ну и как?» «Да никак», — сказал я. «Охота была связываться». «А зря, верно, Ухарь?» «Ага», — крякнул Кухарев. «Это она с виду интеллигентная». И тут Павлин начал рассказывать что-то совершенно невероятное. При этом он причмокивал, изображал и ругался. Я чувствовал, что краснею, но уже не мог понять от чего. То ли от рассказов Павлина, то ли от поддакивания Кухарева, то ли от вина. Кровь била мне в виски, голова время от времени кружилась. Что-то дикое, вывернутое наизнанку, неправдоподобное нес Павлин. Но в то же время детали, которыми он оперировал, были настолько конкретными. И описывал он их так подробно, что нет-нет, а возникали сомнения. А вдруг... Вдруг действительно все, что он говорит, правда, хотя бы и в сотой доле. «А у меня все по-другому было», — сказал Кухарев. Теперь настала его очередь. Они по очереди вскрывали ее, как банку с консервами, Переворачивали вверх дном, жрали, выплевывали, размазывали по полу, разбрызгивали по стенам, растаптывали ногами, играли в футбол, перепасовывая друг другу. А я был зрителем в этой отвратительной игре, даже не зрителем, а участником, запасным игроком. И постепенно они добились своего. Сухарик стал мне казаться искаженной, разбросанной, перемазанной какой-то дрянью. Мне захотелось стать по отношению к ней павлином и кухаревым, оскорбить ее, унизить, размазать, как они, растоптать, разбрызгать, принять участие в этой поганой игре. Пусть она знает, пусть все знают, что я не какой-нибудь чистенький мальчик, что я не только для разговоров, кино, театров и всяких других высоких материй. Вино, пиво, павлин и кухарев сделали свое дело. Больше я не буду запасным. Я и сам могу выйти на поле. «Эка, невидаль!» — сказал я и плюнул на пол. «Да я в любой момент могу, хоть сегодня, увидите!» Я сделал первый удар. Мы спустились в зал. Я увидел Сухарика и пошел прямо к ней, прямо через танцующих. Все они стали для меня какими-то чужими, далекими и маленькими. Я, видимо, был возбужденным, потным и красным. Нос увидел меня. «Что это с тобой?» — спросил он. «Ты вроде поддал?» «Чепуха, Нос, танцуй!» А я решил спикировать. Нос остался где-то сзади, и я оказался перед Сухариком. «Позвольте», — сказал я ожесточенно, вежливо. «Благодарю», — сказала она. «Только почему это ты вдруг решился подойти ко мне?» Мы начали танцевать. Я делал это сосредоточенно, остервенело, и зло смотрел на нее. «А что, другим можно, а мне нельзя?» – процедил я. Она засмеялась и сказала, что я дурак. «Конечно, дурак», – сказал я. «Я всегда переоцениваю». «Ну и сколько же я теперь стою?» – опять засмеялась она. «У павлина спроси». «Еще у кого?» «У Кухарева». «А ты сам у них спроси». «А чего спрашивать-то? Все известно». «Болтаешь чего-то?» – сказала она. «Все болтают». «А чего ж ты ко мне подошел, раз все болтают?» «Выяснить надо. Тебе ж все известно». «Значит, не все». Я начал терять уверенность. Я видел ее прямо перед собой. Она снова была прежним Сухариком, как вот в тот первый раз осенью. И недавние разговоры на четвертом этаже опять показались мне неправдоподобными и чудовищными. «Ну, говори», — сказала она. «Не здесь». «Пошли, погуляем?» «Пошли». Мы стали проталкиваться к дверям. Она впереди, я сзади. Павлин и Кухарев посторонились. Я торжествующе взглянул на них. «Ни пуха, ни пера!» — громко сказал павлин и подмигнул мне. «Слыхала?» — сказал я, когда мы вышли из школы. «Я и не такое слыхала», — сказала она. «И где это ты не такое слыхала?» «В Риге». «А что у тебя было в Риге?» «Ничего не было. Ничего». «И никого?» «Раз ничего, значит и никого». «Ну почему так?» «Как?» «Если ведешь себя свободно, так как хочется, значит уже все можно и все доступно. Если я пошла на хоккей, значит уже чем-то обязана». «Чепуха», — сказал я. «А вот выходит, что не чепуха». Прямо за нашей школой начинался парк, который упирался в небольшое кладбище. И мы пошли по направлению к кладбищу. Было тепло. А может быть, было тепло от того, что я пил вино и пиво. «Так что же тебе надо выяснить?» — спросила она. «Не знаю». Я действительно сам не знал, что я хочу выяснить. С ней рядом я растерял всю свою воинственность. Я хотел наговорить ей кучу всякой дряни, хотел унизить ее. Хотел и расхотел. Мне вдруг стало спокойно и хорошо. Мне захотелось, чтобы этот вечер никогда не кончался, чтобы можно было идти и идти бесконечно. И в то же время я знал, что наступит понедельник, и снова будут павлин и Кухарев, и снова начнутся разговоры, и снова я буду сомневаться и злиться. И я поэтому шел и молчал, как будто ждал от нее каких-то успокоительных гарантий. Каких гарантий? Каких? А если павлин прав? Мне стало нехорошо от этой вновь возникшей мысли. Значит, я непробиваемый дурак, посмешище, душеприказчик? У меня внезапно закружилась голова. Зачем я пил? Много ли мне надо? Ты знаешь, — сказала она, — наверное, ты такой же, как все, только ведешь себя более сдержанно. Почему ты так решила? Ты тоже, когда узнал, что я была на хоккее, повел себя так, как будто бы я тебе чем-то обязана. Ты мне ничем не обязана, — разозлился я. Тогда почему ж ты злишься? Я скажу тебе почему. Скажу. Только сначала ты мне ответишь, почему ты сегодня ушла со мной с вечера? Почти закричал я. Захотела и ушла, — улыбнулась она. Я люблю с тобой гулять. А с Павлином и Кухаревым любишь все остальное, да? Это они тебе сказали? Это все говорят, понятно? Такой же, как они, — выкрикнула она и вдруг начала хохотать. Такой же! Такой же! Она присела на корточки и, глядя на меня снизу, хохотала и все повторяла, что я такой же. И я вдруг бросился на нее и свалил на землю. Мы оказались рядом. Я прижал ее к земле и стал тыкаться в ее лицо, как слепой котенок, стараясь найти ее губы. Она рванулась в сторону и ударила меня ладонью по лицу. Я тут же выпустил ее и сел на землю. Она не раскричалась, не стала ругаться. Она стояла передо мной, сидящим на земле, и смотрела на меня своими прекрасными, округлившимися вдруг глазами. А потом она сказала, часто-часто дыша: «Иди, поделись впечатлениями с такими же, как ты, дурак». И она ушла. Я поднялся, сделал несколько шагов и опустился на могилу. «Что же это?» — думал я. «Что же это со мной? Для чего? Для чего? Теперь все». «Все, все!» Это удушливое короткое слово дошло до меня вдвойне, втройне, потому что я вдруг совершенно отчетливо понял, что Павлин и Кухарев врали. Да, врали. Им больше ничего не оставалось делать, а я, полный идиот, верил. И вот результат. Я обмазался с головы до ног, обмазался, обмазался. Я не знал, что теперь делать, куда идти, зачем идти. Я вдруг покрылся холодным потом, ослабел, и меня начало тошнить.